Наступная сторонка нашей программы – «Подорожье свободы». Змитер Бартосик запрошая з'ездить зим у Рось Волковыского району. Это классичное белорусское местечко, помники якого пошкодовали войны минулого стагоддя. Абапал великого рынкового пляца, на месте якого сегодня утульный сквер, позирают один на одного костел, царква и будинок былой синагоги. Рось докажа любому подорожнику, что слово «провинция» у нашей краине мае цалком становчую афарбовку, бо у Росі я налічыў не одну цікавостку с приметником самой. Например, у костёле знаходится самое уникальное надмогилле – княгині Софії Патоцкай-Несяловской, фундаторки храма. Гэта скульптура з белага мармуру, старая княгіня на смяротным ложку ў натуральную велічыню, уражвае дакладнасць самых дробных дэталяў, ад складак на падушцы да рук нябожчыцы. Для 90-гадовай расічанкі Яўгеніі Налівайкі князі Патоцкія гэта недалёкая гісторыя, а ўспаміны дзяцінства. Но... А вы помните панов Патоцкіх? Вы что? Добрые люди. Они не отказывали людям. Не отказывали. Кто придет, до них хлебушка. Они давали, помогали. А они были на кладбище, там каплица. И в этой каплице были положены паны. Выборована. А когда пришли советы, все проседали, прозбомбивали, проседали. Конечно, ну что, небольшик виноват. И ничего, правда? Паны хорошие были. Этим, которые служили, дома повыстроивали. Вот идучи до нас на Рось, такой дом хороший стоит. Маленький домик, а тут хороший дом. Он этому самому парабку построил дом. И там, которые служили у него, всем помогал. Не только деньгами, але дома выстроились. Был хороший. Помогали, помогали эти Патоцкие, помогали. А яшчэ ў Росі самы высокі ў краіне млын у 5 паверхаў. Ён, дарэчы, працуе дагэтуль. Старая Яўгенія з дзіцячай павагай прагаворвае прозвішча даваеннага млынара. Тут же пытлявалі, был пысель, пшаніцу пытлявалі, крупу рабілі, а вот там конец деревни жил Милеуский, и он все время был мельником. Пшеницу петлевал, крупу делал, еще и хлебушек, житом он все делал. Был мельник. Работа была его такая. А чего это млин такие здоровые? 5 поверхов таких. Тут все было в этом млине. Мы свет от него получали. Турбина гнала, электросвет давал нам. Это млин был очень хороший. Самый незвычайный будинок Росі, так званый домик садовника. И он подобный на декорацию до дитячей калядной каски. Одноповерховый домок с высоким гарышчем и готичными вокнами. Это была розарня. Там цветы. Был огородник, были всякие фрукты, помидоры, все. И цветы все на свете. А в этом доме были цветы такие, розарня, что можно было купить. Такие всякие цветы зимой. У 39-м моей суразмоўцы было 16 годов. Больше за все в тым годе ее уразила не червоная армия, а опоганьвание усыпальницы Патоцких. Гробницы Патоцких их... Их разграбовали? На кладбище. Там стоит и теперь каплица. Ага. А в той каплице был подвал. И вот там они были похоронены. Пришли эти, и кости ломали, выкидали. Но зачем это было? Это такое было, абы что. Не надо было это делать. Пришли только советы. А кто это робил? Свои люди? Свой человек не будет робить. Кто? Тут армия стояла, солдаты. Солдаты робили? Ну это ж... Я не пойду робить, это правда. И гражданский человек, который понимает это, не пойдет робить. А которые, они из России наехали, они просто не знали или считали, что они уже паны, даже лишние. Они в 39-м в своем мире всех панов выбивали, правда? А стало рыть тут так. Все, которые человек богатый, которые ученые, всех выбивали. А что говорить тупо? У черговой передачи циклю «Подорожи свободы» Змитер Бартосик рассказывая про свою поездку у Рось Волковыского района. Все ж могилы рабаваў мясцовы чалавек, нават прозвішча ягонае вядомае. Пра гэта мне распавёў Станіслаў Раманчук, былы парторг тутэйшага саўгаса. Потом сам Потоцкі, ён уже быў пахаронен на кладбішчы, капліца стаіць. Там падвал, то там быў захаронен Потоцкі. Ну а тут быў такой дурань Ручецкі, што выкінуў яго адтуда, слазіў когда-то. Цяпер яго рэстаўрацыя зроблена. А Русецкий, он был некий, он был тутэйший человек? Тутэйший. И он был активист. Активист? Не так, просто какой-то придурок был. Просто придурок? Да. Я как-то раз только был там, это, деревянный такой застил был, значит, это поднятый. Я зашел, так посмотрел. Ну, а теперь, как уже там реставрация, что-то, что-то новое. Так. А что Русецкий зарабил? Он выкинул кость? Да. Там какой-то гроб был, сбоку стоял тоже. Палац Потоцкіх не дажыў да нашых дзён, але дастаткова паглядзець на двухпавярховы раскошны дом эканома, каб ацаніць шчодрасць гаспадароў да сваіх работнікаў. Яшчэ некалькі гадоў таму тут была музычная школа. Сёння будынак стаіць закалочаны, з выбітымі шыбамі, без гаспадара. Перад домам у парку стаяць два бюсты камуністычным правадырам – Марксу і Леніну. Сваім дагледжаным выглядам яны вельмі кантрастуюць з закінутым домам. Аказваецца, былы парторг з таварышам сваімі сіламі не даюць рассыпацца гіпсавым дзядам, як іх ласкава называе пан Станіслаў. Вот мы только содержим, от дядов наш. Такое-то сейчас очистили мы их, побелили трошки, слава богу. А вы их чистите? А как же? Свои мы очистили, легдачкой, все это, потом цементной разбавили, покрасили. Это ваша инициатива? Это вы... Наша. Нет? Это вот соседом мы это вот туда, то окна забиваем, как не лазили, то этого. А яшчэ ў Росі быў самы прыгожы гарадок для былых савецкіх вайскоўцаў, выведзеных з Еўропы. Акуратныя пяціпавярховікі пад металадахоўкай, прыгожая школа, садзік. І праз 20 гадоў гэты раён выглядае як новенькі. Вось толькі вайскоўцаў тут усё меней. Слова жыхару раёна настаўніку Раману. Очень мало. Практически все сюда приехали откуда-то. Родственников у них тут нету. Они сейчас вот часть закрыли, все, работы здесь нету, еще кто-то так остался там. А так в основном все продают, уезжают, вообще оставляют эти квартиры там, потому что многие не приватизированы. Ну, там все. Там дома, там больница, дом культуры, школа, садик. Ну, вот я живу, они не приватизируют их, потому что, ну, надо отдать за приватизацию, по-моему, $35 000, продать ее максимум можно за 25. И отдать жалко, скажем так, да, государству там. И, ну, вот этот вот городок. С занадта шырокі рускі чалавек. Я бы сузіў. Гэтыя словы Дастаеўскага я міжволі ўзгадаў, разгаварыўшыся з былым вайскоўцам, які сканчаў сваю службу ў Празе. І да гэтай пары ён не можа дараваць чэхам вось што. Не знаю, я в Чехии везде, в этих замках был, да, красиво. Так как раз перед выводом, а мы как раз попали по самый вывод, взяли за раз за это самое, наших пацанов на колени поставили на площади. Скажу, если бы я там был, я говорю, я вам поставил бы. А эти, обычно кто в Чехии был, ну, последний день войны на автобусах возили там, ну, Прагу смотреть там это. Они взяли, окружили их на колени, все поставили. За 68-й год, что наши вступили. Взяли танк собаки в розовый, при нас в розовый цвет поставили. Ты представляешь, сколько злости было. И перед нами вот это все происходит. Ты прикинь, сколько злости. Варта хвіліну пагаварыць з расейцам, каб адчуць розніцу ў менталітэтах. Панібрацтва з першай секунды, ніякіх размоваў на вы, толькі братішка. Россия с Америкой будет воевать до тех пор, до последнего украинца. Я, конечно, я болею за Россию, я россиянин. За Путина или за Россию? Или это одно и то же? Ну, ты мне бред не неси тут. Ну, воюй, воюй с военными. А зачем сначала уничтожить инфраструктуру, чтобы люди сдохли, а потом мозги есть, так думай. Але варта выказаць сваю нязгоду адносна сённяшняга расейскага правадыра, як у вачах братішкі з'яўляецца непрыхаваная нянавісць. У гэтых вачах можна без цяжкасці прачытаць жаданне забіць. Яшчэ хвіліну назад вайсковец па-брацку курыў, а зараз пайшоў, праклінаючы мяне на ўвесь раён. Зачем горад уничтожить, чтобы войти в войну? Иди, воюй, иди! Я был на войне, я знаю. І слухаючы старую Евгенію, якая ўпершыню пабачыла расійскіх салдат у 39-м, разумееш, што з тых часоў змянілася няшмат. І каб началася вайна, трэба дазволіць гэтай нянавісці даць выхад. Они в своем народе, богатых всех, умных своих, всех выбивали, выстреливали, били квартиры, выбивали все. Не знаю, это было страшно смотреть. Самых лепших выбили, которые умные люди, которые могли жить. Россия, зачем они это делали? Выказнили всех людей. У падарожжах свабоды Дзмітра Партосік пабываў для вас у Росі, Ваўкавыскага раёну.